Никаких воплей по поводу «здесь нельзя курить, немедленно потушите» я не услышал. Мне еще и пепельницу принесли. Военнослужащие, желавшие поглумиться надо мной в недоумении и тихонько шушукаясь между собой, покинули зал. Как-то моя кандидатура абсолютно не укладывалась в стереотип военного отпускника. Блондинка Ирина объявила, что есть очень удобный рейс, соответственно, через Москву, такого-то числа, соответственно, бизнес-класса. «Ну что, будем оформлять?» — с придыханием произнесла она, наверняка все-таки надеясь, что я просто ломаю комедию. И сейчас она, узнав, что у меня нет такого количества денег, просто выгонит охамевшего вояку вон. «Да, оформляйте», — лениво протянул я. «Держите паспорт!» Кассирша, не веря своим ушам, глазам и прочему, стала вбивать мои данные в компьютер, заодно заглянув в графу в паспорте «женат-неженат». Узрев пустую графу, она начала поблескивать глазками, бросать заинтересованные взгляды и задавать кучу ненужных вопросов. Даже телефон мой выведала, хотя, как оказалось, позже телефон у всех берут. Наконец билет оформили и торжественно вручили мне. Я так, на всякий случай, поинтересовался наличием свободных мест, это дней через 10 куда-нибудь в сторону Сингапура. Ирина, задыхаясь от восторга, одарила меня кучей рекламных проспектов и пообещала, что для таких клиентов, как я, места всегда имеются. Выходя из агентства, я намеренно забыл какую-то бумажку на столе кассирши. Она, бедненькая, побежала за мной и, конечно, узрела мою мужественную фигуру, садящуюся в серебристый крузер. Бумажку я забрал и со скучающим видом рванул с места. На задние номера финновского джипа злобно пялились неудачники-отпускники военные и наверняка лишившаяся всех остатков разума кассирша Ира. В день отлета я был абсолютно трезв, выбрит и одет, как самый натуральный бизнесмен. В салонах для бизнес-класса было тепло, светло, уютно. Можно было спокойно курить, не прячась в тесной кабинке туалета. Кормили на порядок лучше и работал телевизор. Все 8 часов полета аэробуса я проспал, как убитый, выпив несколько рюмок халявного алкоголя. В Москве совершил пересадку, купил какой-то забавный журнальчик. Самолет, на котором добирались до аэропорта Адлер, был намного круче, телевизоров побольше, публики поменьше, вместо кресел небольшие такие очень удобные диванчики. Рядышком со мной уселся невысокий плотный мужик в ослепительно-белом пиджаке и с длиннющими ухоженными патлами. Причем уселся и непонятно так взглянул на меня, типа ждал какого-то вопроса. Я хмыкнул, хлопнул рюмку коньяку и развернул журнал. Мужик же с удивлением продолжал пялиться. «Пидор, видать», — подумал я. «Сейчас еще приставать начнет. Блин, здоровый». Миловидная стюардесска подбежала к моему непонятному соседу, защебетав, сунула ему какую-то карточку, на которой тот поставил роспись ручкой в золотой оправе. Стюардесса взвизгнула от восторга, одарила его улыбочкой и умчалась прочь. Мужик покряхтел, пытаясь обратить на себя внимание. «Заигрывает», — пронеслось в голове. «Я, конечно, извиняюсь», — наконец-то заговорил он. «Мы хоть и попутчики на 2 часа, но давайте все же познакомимся». Говорил он нормальным, абсолютно не пидорским голосом и по повадкам абсолютно не смахивал. «Ну, давай», — сказал я и назвал свое имя. Мужик тоже представился, мы пожали друг другу руки. «Ну так, может, за знакомство?» — сразу же предложил мой попутчик. «Нормальный мужик, а я про него херню какую-то думал». Стюардесса нам принесла пузатую бутылочку коньяку из бара, лимонов, сыру и бутербродов с икрой. Полет определенно мне начинал нравиться. Мы накатили пару-тройку рюмок и задымили чудесными ароматными сигарами. Разумеется, угощал мой попутчик. «Вот вопрос хочу задать», — сказал мой новый знакомец, пуская клубы дыма. «Ты меня действительно не узнал или просто делаешь вид?» «Узнал, — говорю. Ты мой дядя из Америки, миллиардер, и фамилия у тебя Гейтс». Мой попутчик заржал, словно конь, чуть не поперхнулся клубами дыма. «Да не, я серьезно спрашиваю». «Откуда б я тебя узнал? Я ж тебя впервые лицезрю». «Ну да», — он почесал кончик носа. «Впервые с таким сталкиваюсь. Фамилия моя знаешь какая?» «Не-а», — удивленно ответил я, — «абсолютно не в курсе». «Моя фамилия?» — он сделал эффектную паузу и произнес свою фамилию. Причем эту фамилию я очень хорошо знал. У нас в штабе округа служил один полковник с такой фамилией. Причем этот полковник попил немало кровушки у нашей бригады. Немного в мозгах у меня стало проясняться. Мужик этот действительно чем-то походил на нашего полковника. «Извиняюсь, товарищ полковник», — бодро гаркнул я. «Не узнал вас с новой прической и в новом прикиде, только в кино сниматься». «Какой полковник?» — взвыл мой попутчик. «Стоп!» — заорал он. «У меня есть родной брат, он служит полковником. А ты разве его знаешь?» «Да как же, отлично знаю», — ответил я и начал действительно что-то припоминать. «У нашего полковника действительно был какой-то крутой близкий родственник, то ли актер, то ли еще кто-то». «Я же сам и фильмы снимаю, и актер. Ты фильм...» Он назвал мне какую-то киношку, которая недавно крутилась по всем теле- и киноэкранам. «Ты видел этот фильм?» «А, видел, видел», — успокоил я знаменитость. «Так узнал меня?» «Знал, знал. Правда, только сейчас». Знаменитость расслабилась, мы выпили еще пару рюмок. «И как тебе фильм?» — продолжал доставать он меня. «Нормально», — соврал я. Фильм помнил с трудом, однако четко помнил, что никакого впечатления он на меня не произвел. «Нет, ты честно скажи, как беспристрастный зритель». «А, ну если честно, то фильм отстойный». Знаменитость аж сигару изо рта выронил. «Почему ты так считаешь?» От волнения он даже заикаться начал. «И тут меня понесло. Я рассказал, что все батальные сцены сняты шаблонно и как-то по-каскадерски. А насадки для холостой стрельбы, которыми так грешат наши киношники, не умудряясь их даже закрашивать в черный цвет. Я наплел ему еще кучу всего. Знаменитость слушала, открыв рот. Потом он даже достал блокнотик и начал записывать наиболее дельные замечания, прося кое-что повторить. К концу моей речи он выглядел абсолютно подавленным». «Нифига себе!» — вздохнул мой знаменитый попутчик. «Нарвался на специалиста». Я предложил ему не расстраиваться, рассказал пару забавных историй про одного очень тупого полковника. Знаменитость развеселился и очень громко ржал. «Если бы он знал, что эти истории про его братца, наверное, он еще бы больше скис. Потом мы пили водку с каким-то тоже очень знакомым на лицо мужиком. Мой попутчик, хитро улыбаясь, спросил мое мнение про какого-то известного ведущего. Я хотел было назвать этого ведущего отъявленным ублюдком и еще как-нибудь нелицеприятно, однако удержался и выразился весьма нейтрально. Мужик с водкой облегченно вздохнул и сказал: «А что, он и есть тот самый ведущий?» «Блин, ну, слава богу», — сознался я. «А то чуть было на конфликт не нарвался». Однако в салоне, помимо моих собутыльников-попутчиков, оказалось еще довольно много знаменитостей, которые летели в Сочи на какой-то там кинофестиваль. А водку-то жрать они оказались, дай бог. Поэтому, когда самолет пошел на посадку, вся наша знаменитейшая компания была в достаточно теплом состоянии. По трапу мы выходили, обнявшись и распевая какую-то неприличную песенку. Песня была из репертуара одной звездульки, и в натуральном варианте была гораздо приличнее. Только я по своей нехорошей привычке коверкать все услышанное и популярное мгновенно все переиначил. Мой вариант, однако, всем понравился, и знаменитости с удовольствием распевали похабщину, наверняка, чтобы позлить певичку. Визиток мне в карманы носовали стопками. На сходящих с трапа знаменитостей с воплями кидались кучи поклонников и поклонниц, заваливали их цветами, мешали работать охране. Кругом были расставлены камеры, работали телевизионщики. Меня окружило несколько девчонок. Вручили мне букет и, подпрыгивая на месте от нетерпения, стали заваливать кучи вопросов. — А вы актер, да? А в каких фильмах снимались? — Да вы чье, девки, офонарели? Я же Леонардо Ди Каприо. В «Титанике» снимался, — ответил я, думая, что мои придурочные фанатки отвяжутся от меня и побегут заниматься другими, более известными личностями. Девки завизжали, как бешеные, и стали совать мне ручки и губную помаду и предлагать свои майки и грудь для росписи. Я все же не удержался, расписался на одной майке. Майор Ди Каприо. Потом прорвался сквозь строй визжащих дурочек и скрылся в районе багажных залов. Через час я ехал на частнике в сторону санатория «Красная Поляна», предвкушая спокойный отдых на горной природе. Я не подозревал, что еду в ад.